Глава 17. Дорога в Смарагду. В Асиде они произвели фурор. Еще бы! Гном, эльф и человек в одной компании. Местные тыкали пальцами, перешептывались, качали головами. Эодор высокомерно поглядывал на людишек. Йорин бормотал проклятие и похабщину по-гномски, а Рэм был занят. Он выискивал здешнего представителя власти. И едва нашел. Тут же завалился к местному бальи и едва не разгромил управу, намекая должностному лицу, что он скверно правит вверенными ему землями. Иначе всякая магическая шваль не смела бы нападать на дворянина и его благородных спутников прямо у стен этого занюханного городишки. Вы понимаете, что сделают эльфы, если узнают, что кто-то посмел покуситься на Ваньяр из банальной жадности? Мне немалых сил стоило уговорить милостивого государя Ротара Ваана по прозвищу «Убийца собак» не устраивать здесь резню. Аркан хватался за эфес меча и корчил такие страшные рожи, что всем и каждому было понятно. Он и сам не против устроить резню. «Убийца собак?» Полнокровная физиономия Бальи раскраснелась еще больше, брыли на щеках тряслись, пот его пах уксусом. «Убийца собак», — кивнул Рэм. «Мы прикончили их всех. Пошлите стражников, убедитесь в том, что маг атаковал первым. Там сгорели деревья прямо над нашими головами. В качестве компенсации мы требуем все имущество потерпевших, включая слуг, повозки и банковские счета». «Банковские счета?» Чиновник из красного стал белым, как мел. «Но у мессира Аталя не было банковских счетов. Он едва мог расплатиться за номер в гостинице». «Значит, мы заберем все, что есть в этом номере». Аркан был уверен, что маг выживет, и хотел подложить ему здоровенную свинью. «Но...» «Клянусь, если вы попробуете чинить мне, дворянину, препятствия в восстановлении справедливости, я поддержу милостивого государя Аратара в его стремлении добиваться возмездия по турин-таурским обычаям. Ромул Белами всегда исполняет обещания, так что решайте немедля, маэстру Бальи». Герцогский наместник сдулся и вяло махнул рукой. «Я пошлю мальчика, чтобы он предупредил хозяина гостиницы не мешать вам взять ту компенсацию, которую вы пожелаете». «Тем лучше для вас и вашего городишки». Аркан развернулся на каблуках и вышел вон. Он сам не до конца понимал, почему так вцепился в этого жалкого кудесника, Отталя, или как его там. То ли из-за его манипуляций с огнем, явлением для ортодоксов сакральным, то ли из-за некоторого его сходства с Антуаном Дюмассакром. А может быть, все лежало на поверхности. Выбравшись из подземелий, молодой герцог ожидал некоего облегчения, интересной поездки, приятного путешествия, а получил огненный шар в лицо и очередную кровавую схватку. Так или иначе, Аркан махнул друзьям, которые ожидали на улице, и, ведя под устцы целую процессию из лошадей и ослов, они двинулись к гостинице. Перед ними прошмыгнул парнишка, очевидно посыльный. «Хочу посмотреть на документы и вещи нашего мага», — пояснил Рэм. «Никогда не видел, чтобы волшебники такого уровня занимались обычным разбоем. У него была палочка, настоящий магический жезл. Такой дают только в башнях. Это статус. Добывать головы фаморов или нападать на кладоискателей? Нет, что-то тут нечисто». «Я думаю продать осликов», — подал голос гном. «Нам довольно будет и лошадей. Теперь поедем по цивилизованным местам, где все можно купить за деньги. Жалко скотинок, но что поделаешь? Можем оставить их в гостинице. Когда сюда наведаются люди корабейника, заберут, как и наши ценные указания». «О, да! Отдавать товарищей в рабство оптиматам — это фу. — обрадовался Йорин. — Пусть лучше послужит нам в цитадели. Решив таким образом судьбу осликов и успокоив совесть, они устроились на первом этаже гостиницы, чтобы перекусить и передохнуть перед рывком на Смарагду. Рам же поднялся наверх, ведомый хозяином. — Плохой постоялец был, — говорил гостиничных дел мастер. — Платил нерегулярно, девок обижал, пил всякую гадость. А из номера у него воняло серой, сэр. — Серой? — поднял бровь Аркан. — Да, сэр. Он ведь был магом. Занимался всякой чертовщиной. — Дай-ка мне ключи, маэстро, и не входи следом за мной. Мне не страшна ни магия, ни чертовщина, потому как я башелье Ромул Беллами. А ты, тварь дрожащая, так что иди и дрожи. А я уж сам тут разберусь. Хозяин только порадовался таким раскладом. Арэм не хотел, чтобы кто-то видел его приготовление. Из кармана появились завернутые в бумагу лучинки, обильно покрытые все тем же составом из угольной пыли и ладана, только с добавлением сушеного зверобоя и пчелиного воска. Поднеся кончик одной из них к настенному масляному светильнику, Аркан дождался, пока тление ароматической палочки не стало стабильным, и сунул ее под дверь сквозь просвет у самого пола. Потом повторил манипуляцию еще с двумя палочками, поджег и отправил их следом. Толстые дубовые доски вряд ли загорятся от такой безделицы, так он рассуждал. А обезопасить себя от магического воздействия, которое могло остаться после ритуалов и заклинаний, однозначно стоило. Так что, подождав некоторое время, он воспользовался ключами и потихоньку, осторожно отворил дверь, едва приоткрыв ее. Церковный аромат вырвался в коридор, и Аркан почувствовал, как защипало в носу. Скимитар покинул ножны, Рэм открыл дверь пошире и шагнул внутрь, готовясь пустить необыкновенный клинок в ход. Едва окинув взглядом комнату, Рэм тут же зашептал строчки из Писания. «Живый в помощи Вышнего в крови Бога Небесного водворится. Речет верный Господу, ты заступник мой и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на тебя». На полу виднелись намалеванные бурой запекшейся кровью таинственные знаки. На кровати валялись в беспорядке какие-то странные предметы вроде сушеных ящериц, грибов, кусочков минералов и стеклянных бусин. На столе стоял наполовину открытый сундучок. В нем явно находились важные бумаги, свитки и сложенные листки. Если бы это произошло в Аскероне, Рэм тут же послал бы за зелотами, но здесь, в оптиматском герцогстве Брессе, такой вариант даже не рассматривался. Сообщить местному кюре из той обшарпанной церквушки, что сиротливо стояла у въезда в городок? А что он сможет сделать? Руками разведет. Спалить бы эту гостиницу к черту вместе со всем магическим мракобесием. Потянувшись через комнату клинком, буревестник для начала захлопнул сундучок на столе. Щелчок возвестил, крышка не распахнется. Потом просунул острие сквозь ручку, поднял свою добычу и попятился, выходя за дверь. Чутье подсказывало, это будет интересное, очень познавательное чтение на ночь. Дверь за собой он закрыл тщательно, спустился по лестнице в общий зал, отдал ключи хозяину и сказал: «Не советую ходить туда до того, как вернется маг». «А он вернется?» «Обязательно!» «Передавайте ему привет и наилучшие пожелания от Башелье Беллами». «Да уж передам». Владелец гостиницы принял сначала ключи, потом плату за собранные с собой продукты и осенил себя знамением Феникса, когда странные гости, наконец, убрались из его заведения. Мысль задержаться в Асиде казалась довольно заманчивой, но Смарагда ждала. Поэтому, посчитав, что лошади отдохнули достаточно, друзья двинулись вперед по зимнику. Морозец сковал дорогу, образовав твердое покрытие. С проблемой скользкого льда помогали справиться особые подковы с небольшими шипами. Так что три всадника и две вьючные лошади взяли хороший темп, рассчитывая к закату добраться до постоялого двора. Путники намеревались пересечь все герцогство Брессе, двигаясь на юго-восток около 70 верст, выйти на имперский южный тракт, который соединял Кесарию со столицей юга, Преторией, и по нему добраться до своей цели, Смарагды. Конечно, таким образом они удалялись от конечной точки пути имперской столицы, но до весны вполне хватало времени, и одной из главных задач, которую наметил себе Рэм, была алхимическая лаборатория и обширные познания его бывшего работодателя, кабачика. Эликсир уже не раз выручал Аркана, и сманить такого умельца в свой домен или приставить к нему охрану и отдать в учение пару-тройку толковых юношей, или в самом крайнем случае просто договориться о поставках. Это, если и не стояло вровень с выборами императора, то определенно занимало почетную вторую ступеньку на пьедестале целей путешествия. «Мы не успеем», — проговорил Эодор спустя 2 часа мерной рыси, временами переходящей на шаг. «Нужно искать ночлег где-то здесь неподалеку. Солнце уже садится. Лошади подустали». «Это не Аскерон. Виланы здесь предпочитают строить деревушки подальше от больших дорог в целях безопасности. А до постоялого двора еще 7 верст, не меньше», — прокомментировал Рэм. «Я вижу огонь впереди», — махнул рукой гном, который страдал больше всех. Он ненавидел верховую езду всей душой и всей задницей. «Может быть, там мы сможем найти приют?» «Это похоже на убежище пастухов». Остроглазый эльф внимательно всматривался в сумерки. «Грот в скале. Вход закрыт бревенчатой загородкой. В конце концов, почему бы и нет? По крайней мере, укроемся от ветра, и лошади отдохнут. Мы можем предложить пастухам денег, и они точно согласятся». «Пусть только попробуют не согласиться». Йорин скорчил зверскую рожу. «Решено, сворачиваем», — скомандовал Рэм. «Хотя я сомневаюсь, что там сейчас расположились пастухи. На кой черт им выгонять стадо зимой? Наверное, такие же путники, как и мы». Съезд с дороги нашелся быстро. Его указали свежие следы лошадиных копыт. Все говорило о том, что Аркан прав. Протоптанная тропка вела в сторону укрытия. «Здесь шел человек, который вел лошадь под уздцы», — сказал Эодор. «Конь затоптал отпечатки ног всадника, но не везде. Вот здесь и здесь видно. Это аскеронские ботфорты». «Аскеронец? Здесь?» — удивился Аркан. «Интересно будет взглянуть на него». Но через 1/4 часа, когда они добрались до пастушьего укрытия и заглянули внутрь, его интерес звучал уже совсем по-другому. «Проклятие! Дювалье! Какого черта ты тут делаешь?» «Ваше высочество...» Убийца с рыбьими глазами опустил мечи, которые за секунду до этого готовились пуститься в пляс, рисуя кровавый узор боя. На лице Эдгара можно было прочесть замешательство. «Вы в таком виде, но...» «Мы заведем лошадей внутрь?» Житейским тоном спросил буревестник, сдерживая себя и стараясь не допустить ненужных эмоций и расспросов. «Если бы вместо вас тут оказался кто угодно другой, я сделал бы то же самое. Поэтому спрошу еще раз. Мои спутники и лошади могут войти?» «Да, пусть входят». Рыцарь-ренегат поднял с земли ножны, спрятал в них клинки и отошел в сторону. «Это не мое жилище. Я остановился тут передохнуть. Дорога через перевал далась нелегко. Я спешу в Кесарию по неотложным делам. Вы тоже?» «Нет, мы двигаемся в южном направлении», — расплывчато ответил Рэм, по-новому разглядывая наряд дювалье. Дорогая волчья шуба, под ней роскошный кафтан красного сукна, камзол с золотым шитьем. Кое-кто тоже озаботился конспирацией. По спине Аркана пробежал неприятный холодок. Обычно за этим цепным псом деспота оставался след из трупов, Впрочем, плевать. В Кесарии не было никого, о ком он стал бы скучать. И даже если Эдгар Дювалье нашинкует половину тамошних аристократов своими мечами, орден Зверобоя никак к тому причастен не будет. А самого Рэма это ни капельки не тронет. «Что бы там ни было, Эдгар», — сказал Рэм и протянул руку для рукопожатия. «Я всегда могу быть уверенным, что когда ты рядом, мне не ударят в спину. И сам гарантирую тебе это». «Отрадно слышать, ваше высочество». Мечник пожал руку герцогу, а потом гному и эльфу, которые завели лошадей и теперь оглядывались, присматривая место для ночлега. Когда над костром уже булькал котелок и грелся чайник, Аркан взялся разбирать бумаги мага-разбойника. Он осматривал свитки осторожно, один за другим, и откладывал в сторону, не находя ничего для себя полезного. В основном это были какие-то рецепты и инструкции для посвященных. А вот письмо в конверте со сломанной сургучной печатью, на которой легко можно было рассмотреть оттиск крыльев Феникса, явный признак принадлежности к делам Синедриона, не оставило его равнодушным. «Посмотрим, что тут у нас внутри», — пробормотал он, пробегая глазами замысловатые завитушки текста, писанного явно рукой церковного служки. «Однако... порталы?» И тут же замолчал, осознав, что, возможно, Дювалье не тот человек, при котором стоит размышлять вслух. Но сам факт того, что какой-то клерикал из Синедриона общается с, безусловно, не самым добродетельным магом, промышляющим контрабандой и грабежами на границе ортодоксальных земель, заставлял задуматься. В письме обсуждалась оплата, ингредиенты, время на подготовку и другие аспекты возможного создания портала в пределах 9-верстовой зоны вокруг Кесарии для отряда в полсотни человек. Это казалось более чем странным. Но Рэм заметил еще кое-что. Он протянул письмо Йорину, как гному, въедливому и придирчивому. «Что скажешь по поводу начертания самих букв? Присмотрись, я не буду излагать свое предположение, нужно непредвзятое мнение». «Так под копирку делали. Это сажа и мастика. Такую копировальную бумагу делают в Кесарии для тамошних бюрократов. Наши крючкотворы из Ромсдардома как-то закупили партию. Потом какой-то младший дом освоил производство», — уверенно заявил Сверкер. «Тут и думать нечего. Таких писем отправили не два и не три, минимум десяток. Писец выводил каждую буквочку, сильно вдавливая перо. Я точно тебе говорю. И это послание было не самым важным. Тут не очень яркие оттиски. Если бы адресата уважали, ему отправили бы или оригинал, или копию из верхней части пачки». «Очень интересно. Пожалуй, это стоит сохранить». Рэм сунул письмо за пазуху, а остальные бумаги высыпал в огонь, пояснив: «Магическая шелуха. Там ей самое место, пусть горит». Дювалье, который уже собрался спать, не мигая наблюдал за происходящим некоторое время, а потом улегся на свое ложе на спину, сложил руки на груди, вытянулся во весь рост и закрыл глаза. «Кажется, уснул», — негромко проговорил Йорин. «Лежит, ну чист помер. Ха-ха-ха-ха-ха! Давайте жрать, желудок сводит. Что там у нас на ужин, маэстро-шеф-повар?» «Эльфийская салфа». Эодор зачерпнул деревянной ложкой, с видимым наслаждением вдохнул ароматы, попробовал и даже глаза закатил. «Да...» «Супец, что ли?» Гном потер руки. «Супец, у тебя что надо получается. Давай, наливай. А я пока копчености достану, чтоб в прикуску». «Салфа с копченостями? О, небо!» Эльфийский повар даже вздрогнул. «Ненасытная гномская утроба. Никакого чувства прекрасного, только бы брюхо набить». «В каком смысле? Разве набить брюхо — это не прекрасно?» — радостно осклабился Йорин. А давайте вы себе по мискам разольете, а я из котла, прямо так. И посуды меньше мыть. Аркан с удовольствием наблюдал за пикировкой друзей. Но мысли его периодически возвращались к странному посланию. Использование копировальной бумаги говорило о том, что рассылка была массовой. Но зачем Синедриону столько порталов рядом с Кесарией? И куда они должны вести? Слишком большое войско отрядами по полсотни не перебросишь. Даже если привлечь сотню магов, получится всего 5000 воинов. Конечно, окажись они внезапно, к примеру, у аскеронских стен, то беды наделать может немало. Но даже прорвись они в город, в конце концов будут уничтожены. 5000 — это крупные силы для гражданской заварушки, эдакой феодальной междоусобицы, какую устроили массакры с арканами. Но для настоящей, полномасштабной войны 5000 воинов — это всего лишь половина легиона. Кто воюет половиной легиона против целого герцогства, одного из самых населенных в империи? Тогда зачем порталы? С этим непременно стоило разобраться. Наутро Эдгара Дювалье и в помине не было. Ни его, ни волчьей шубы, ни лошадки. «Не стебрил ничего, и то хорошо», — прокомментировал его неожиданный отъезд гном. «Вроде и мужик красивый, и боец хоть куда, и при деле. Вон какое доверие ему от деспота. А все равно. С дерьмецой внутри человек. Я это носом чую». Аркан никогда не считал Дювалье красавцем, но в целом был с Кхазадом согласен. Но эта странная встреча и интриги отца были делом дня завтрашнего. Сегодня же цель имеется вполне определенная. Вперед! К богатой, кипучей и никогда не спящей смарагде. Лошади фыркали, из их ноздрей валил горячий пар, подковы выбивали из дороги осколки льда. Утреннее солнце появилось на небосклоне, освещая холодными лучами заснеженные холмистые равнины запада. Кавалькада мчалась по южному тракту, обгоняя редких пешеходов и купеческие караваны, возницы и охрана которых испуганно шарахались, едва завидев странную троицу хорошо вооруженных воинов. «Этим дорогу заступать себе дороже», — думали караванщики. И были тысячу раз правы.